Бетховен-синдром. На протяжении лет мои музыкальные пристрастия претерпевали бесконечные метаморфозы. В детстве, например, я был влюблен в песенку, постоянно звучавшую из радиотарелки на светло-зеленой стенке над продавленным диваном, где я спал. Пела ее Валерия Владимировна Барсова, тогдашняя Чичилия Бартоли местного разлива. Мелодию помню до сих пор, но слова, кроме «кто-то ненаглядный, кто-то незанятный» и далее в том же роде, абсолютно вылетели из памяти. Почему-то мне кажется, что это был Делип или кто-то из, так сказать, близлежащих французов. Дальнейшее мое музыкальное созревание проходило в рамках Берио, скрипача, и прочих ридингов, что не исключало увлечения мелодиями из оперетт и темной ночью Бернеса. Постепенно, однако, и мои вкусы начали приобретать пристойные формы. В конце жизни для меня нет больше метаний между страстями Баха, операми Моцарта, песнями Шуберта, симфониями Малера и Брукнера, Стравинским и Нововенской школы. А если я провожу время в обществе позднего Бетховена, то становлюсь почти глух ко всему остальному музыкальному пространству. И еще, непрестанно пытаюсь себе представить человека, потерявшего слух, и хочу понять, что он слышал внутри себя, покрывая нотную бумагу каракулями, ставшими большой фугой. Я не могу отделаться от мысли, что большая фуга не закончена, с ней что-то еще должно произойти. Мне кажется, именно в ней заключен ответ на проклятые вопросы, мучающие человека в жизни. Эта музыка за пределами человеческого. Ее невозможно сочинить. Ее можно только, так сказать, подслушать в неведомых сферах. И эта привилегия была дана глухому Бетховену. В конце 40-х годов старший брат мамы, Федор Давидович Лившиц, блестящий экономист, статистик и большой любитель музыки, подарил мне книжку Бориса Альшванга о Бетховене. На заглавной странице была трогательная надпись. «Моему дорогому Алику», так меня звали в детстве близкие, уже теперь хорошему, а в будущем прекрасному, за мнение дяди Феди не отвечаю, музыканту. Эта книга о величайшем музыканте всех времен от скромного любителя музыки дяди Феди. Читая Альшванга, я, естественно, познакомился с каноническими рассказами о прогулке с Гёте и о птичьем щебетании в лесу, которого композитор не услышал. Этот последний рассказ и стал отправной точкой для некоторых признаний, которые я много лет не решался сделать. Скоро мне 78, и пора облегчить душу, рассказав правду. Все началось лет 30 с лишним назад. Однажды, придя домой поздним вечером, я дрожащими руками развернул счастливую покупку, доставшиеся мне с боем в Союзе композиторов импортные пластинки. В частности, там были двойной концерт Брамса со Стерном, Роузом и Бруно Вальтером, лучшего исполнения я в жизни не слышал, а также скрипичный концерт Бетховена с тем же Стерном. Несмотря на ночное время и, так сказать, коммунальные проблемы, я не утерпел и поставил пластинку на старенький проигрыватель. За фанерной перегородкой слышался храп соседа дяди Фили, и я, боясь нарушить сон партийного деятеля, алкоголика из Ос-Авиахима, умерил звучность своего жалкого аппарата. Кончается вступление оркестра. Нет, никогда это божественное совершенство не может надоесть. Вступает скрипка Стерна со знаменитыми восходящими в поднебесье терциями. И вдруг самое окончание пассажа перед темой буквально исчезает, растворяясь в воздухе. Мысленно чертыхаясь, опять, мол, дефектная пластинка, ставлю иглу на начало. Повторяется то же самое. На третий раз, рискуя разбудить моего Филю, прибавляю звук. Фраза благополучно завершается. Не помню уже, кому я рассказал о своем ночном слушании Бетховена, но мне посоветовали обратиться к врачу. Пожилая симпатичная докторша внимательно меня выслушала и сделала аудиограмму. Диагноз был неумолим, как смертный приговор без права обжалования. Поражение слуховых нервов, хотя и в самой ранней стадии. Лечению не поддается, и надежда лишь на то, что процесс будет развиваться не слишком быстро. Кстати, доктор любила музыку и рассказала, что та же история была когда-то у Фуртвенглера. Мне было очень лестно, что у нас с Фуртвенглером общий недуг. Доктор детально расспросила меня о моей жизни и работе и пришла к выводу, что основной причиной случившегося могло стать многочасовое пребывание в аппаратных радиостудий с их громадными оглушающими динамиками во время монтажей моих бесчисленных записей. Нагрузка на уши была там огромная. Этим выводом она не ограничилась и посоветовала мне резко изменить привычки и стиль жизни, ограничить или даже исключить курение и алкоголь, сесть на растительную диету, ничего острого, соленого, жареного и витамины, витамины, витамины. Человек я от природы довольно беспечный и легкомысленный, и трудно себе представить объект, менее подходящий для подобных рекомендаций. Короче, визит к врачу постепенно забылся, и жизнь потекла по прежнему руслу. Судьба оказалась весьма милостива, я получил отсрочку на много лет. Хотя и очень медленно, процесс все же развивался. Впервые я на это обратил внимание, когда в правом ухе у меня появился постоянный звук, нечто вроде очень высокого зуммера. Человек ко всему привыкает. Привык и я. Избавляться от него ненадолго помогал тот самый алкоголь, который был мне категорически отсоветован. Проблема заключалась в том, что после принятия оного вечером мой зуммер на утро лишь активизировался, но легкомыслие побеждало, и я продолжал так называемое лечение, полагаясь на знаменитый русский авось в слегка подпорченном еврейском варианте. Шли годы, и уже в эмиграции я начал иногда замечать, что, уставая, испытываю некоторые трудности при общем разговоре. Стало трудно разбирать слова, особенно на чужом языке. Но в этих случаях я бессознательно пользовался собственным методом общения. Реагировал более на интонацию, выражение лица собеседника, эмоцию. В общем, выходил из положения без видимых потерь. Затем наступила следующая стадия. Году в 1984 меня обследовал мой новый приятель, голландец. Профессор Джон де Гроот был ведущим специалистом в академической больнице в Утрехте и одновременно клавесинистом-любителем. Человек чрезвычайно одаренный, сам строил копии старинных инструментов. Жил в изумительной красоты доме 17 века, где однажды под влиянием бутылки отличного вина я поделился с ним своей проблемой, что непросто для музыканта, весьма почитаемого в кругу друзей и постоянных слушателей его концертов. Приятель, обследовав меня в своей клинике, подтвердил диагноз и со свойственным западным врачам прямотой, принимаемой моими соотечественниками за равнодушие, нарисовал довольно безрадостную картину будущего. Задал и совсем странный вопрос. Не увлекался ли я в прошлом купанием в холодной воде? Он именно что в воду глядел. Всю жизнь, независимо от температуры, географии и времени года, я при возможности лез в любую лужу, так сказать. Каждую весну в конце апреля плавал на Черном море в Коктебеле при 7-8 градусах. А однажды во время гастролей Мадригала на Сахалине, была середина ноября, мы с нашим рабочим Колей при температуре воздуха плюс 5 и дико холодном ветре полезли в устрашающий пустынный Тихий океан. Сохранилась фотография. На высоком берегу стоит автобус «Кубань». Около него наши певицы в шубах, дрожащие от холода. А мы с Колей, в чем мать родила, и с бутылкой корейской водки, гордо позируем после океанского заплыва. Бывали случаи и посуровее. На Кавказе я влезал в каждую речку, вытекавшую из ледника. А однажды во время гастролей в Ростове мы с покойным Юрой Ароновичем, посетив высокопартийную сауну, прыгали в прорубь при температуре воздуха минус 25 градусов Цельсия. Рекомендация моего голландского друга напоминала известную фразу Ильфа и Петрова «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Ей я и следовал, с большим или меньшим успехом, продолжая профессионально, так сказать, размахивать руками, что напоминало древний анекдот о двух выживших после кораблекрушения старых евреях. Все молодые пассажиры утонули. На вопрос, как им удалось выжить в ледяной воде, спасшиеся отвечали: «А мы все время разговаривали». Вот только с разговорами продолжались проблемы. В конце 80-х на репетициях симфониетты у меня часто возникала некоторая неловкость. Надеюсь, никто не отдавал себе отчета в ее подлинной причине. Когда мне задавали вопрос во время работы, я частенько пропускал его мимо ушей. Попросту не слышал, пока кто-нибудь не обращал мое внимание на спрашивающего. Репетировал я всегда очень интенсивно и отшучивался, ссылаясь на, так сказать, творческое вдохновение. Вопрос повторяли, и тогда, напрягшись, я включался в диалог. Гораздо хуже было на репетициях с большими симфоническими оркестрами, где спрашивающий находился от меня на далеком расстоянии, и это приводило к изрядным проблемам. Особенно если репетировалась новая для оркестра музыка. Лет 10 назад, уже в солидном возрасте, я дебютировал с оркестром BBC в Лондоне на фестивале, посвященном Шнитке. Концерты и записи прошли очень удачно. Они стали меня приглашать регулярно. Мы сделали «Времена года Глазунова», затем еще пару программ. Все проходило успешно. И меня в очередной раз позвали записать два крупных сочинения Хартмана и Шрекера. Очень сложные партитуры мы отрепетировали в короткий срок и начали запись. Результат был превосходный. Хотя во время работы опять возникали описанные уже казусы. Я не разбирал вопросов по поводу деталей партитуры. И все же удавалось выкрутиться. Помогал концертмейстер. Через несколько месяцев я случайно спросил свою импрессарио, не слышно ли чего из Лондона. Ее реакция меня удивила. Она что-то промямлила и ушла от разговора. Через некоторое время я вернулся к теме, и она со всей осторожностью объяснила мне, что оркестр удивлен моим пренебрежительным отношением к концертмейстеру и не хочет продолжать наш так хорошо начавшийся контакт. Я долго ломал голову, вспоминая, что могло вызвать подобную реакцию, и вспомнил. В момент остановки концертмейстер обратился ко мне, но я в спешке опять не разобрал слова. Отреагировал, видимо, неадекватно и продолжил работу. Он обиделся, и справедливо, хотя ситуация была следствием проблемы, о которой он и не подозревал. Эта история заставила меня впервые серьезно задуматься о своей будущей музыкальной судьбе. Я начал избегать подобных ситуаций. Отказывался от незнакомых программ с большими оркестрами, когда могли потребоваться словесные пояснения. Дирижировал Чайковского, Шумана, Брамса, Бетховена. Музыку, где не было необходимости заниматься, так сказать, лингвистическими упражнениями. И обычно с успехом. Следующая стадия крестного пути принесла новые сюрпризы. Иногда в тихой музыке я терял вторую флейту или флажолеты низких струнных. Но и тут выкручивался до поры до времени, зная каждую ноту партитуры и опираясь на многолетний опыт работы с оркестрами. Хотя, признаюсь, радости в этом было мало. Так все тянулось, пока я случайно не обнаружил нечто совсем уж странное. Приехав в отель, я хотел позвонить в офис местного оркестра и не услышал в трубке гудка. Правое ухо отключилось полностью. В панике схватил такси и поехал в клинику. Врач, обследовав меня, запретил становиться за пульт. От концертов пришлось отказаться, но и лететь обратно в таком состоянии я не мог. В течение 3 дней со мной усиленно возились специалисты, и на 4-й слух как будто бы восстановился. Но когда я опять взял телефонную трубку, то высотная разница в ушах составила почти 0,5 тона. С этого момента катастрофа начала приобретать реальное очертание. Особенно скверно было все, что связано с фортепианным репертуаром. Сопровождая пианистов, я порой слышал за спиной нечто невообразимое. Звучали ре-мажор и ре-бемоль-мажор вместе. Только уцепившись за какой-нибудь сольный голос в оркестре, я понимал, в какой тональности нахожусь. А концертная жизнь шла своим чередом. Я начал чувствовать себя фокусником-иллюзионистом, который в каждую минуту может быть разоблачен. Писать об этом нелегко. Но в жизни людей бывают самые различные ситуации и достаточно тяжелые. Так почему я должен стесняться? Есть же у меня глаза, ноги, руки, да и эмоции кое-какие мне еще не чужды. И на риторический вопрос, что лучше, быть слепым или глухим, я отвечу, все же глухим. Хотя иногда и музыку порой хочется послушать. Застарелая, дурная привычка. Свои последние концерты я продирижировал в Италии в мае 2007 года. После них мне стало ясно, что откладывать решение не имеет смысла. Например, в одной программе я должен был аккомпанировать 2-й концерт Шопена, а именно на Шопене можно проверить дирижера. С этим согласится любой, самый что ни на есть виртуозный маэстро. И заниматься Шопеном было уже просто невозможно. Я вернулся в Голландию в депрессивном состоянии и в течение недели обрубил концы. Отказался от всех запланированных концертов на следующие сезоны. Особенно болезненным было объяснение с симфониеттой, моим бывшим коллективом, где я должен был наконец дирижировать 3 сцены из Фауста Александра Лакшина, о чем давно мечтал. В течение 15 лет пытался сделать их с разными оркестрами, и всякий раз этому что-то мешало. По закону подлости, спустя пару недель мне предложили исполнить их же в Италии в 2009 году с последующей записью в Милане. Я до сих пор ничего вразумительного им не ответил. Может быть, надеюсь на чудо, но просыпаюсь, понимаю, что оно не происходит. Моей активной музыкальной жизни пришел конец. Однако жизнь продолжается, и на этой мажорной ноте я закончу свою историю, хотя и в параллельном миноре. Примечание. Песенки Маргариты, Лакшина, сочинение, позже ставшее основой 3 сцен из Фауста, звучали в Большом зале Московской консерватории 18 октября 2007 года. Исполнители: Эвелина Добрачева, Камерный оркестр «Виртуозы Москвы» и Рудольф Баршай. Конец примечания. В книге «Музыка 20 века в России» Франс Лемер пишет, что для пропаганды музыки Лакшина больше всего сделали Рудольф Баршай и Лев Маркиз. Примечание. Франс Лемер. «Музыка 20 века в России и в республиках бывшего Советского Союза». Санкт-Петербург, 2003 год, страница 408. Конец примечания. Баршай вправду сделал очень много. Они с Лакшиным дружили, хотя мне было трудно это понять. Правда, конечно, если у композитора есть постоянный исполнитель, его апологет, композитор начинает к нему питать вполне естественные дружеские чувства. Мне с большим трудом удалось несколько сочинений Лакшина исполнить в Амстердаме, в Женеве и на фестивале в Эвиане. Очень жалею, что мало его играл. 3 сцены из Фауста. Замечательная музыка высочайшего класса, чрезвычайно оригинальная, особенно для второй половины 20 века. А самого Лакшина я почти не знал. Мария Вениаминовна Юдина в свое время очень его привечала. Писала о нем брату и сестре Гнесиным. Эти письма опубликованы. Как-то раз в Доме творчества в Сартовале оказались Лакшин и Миша Миерович. Там они оба очаровали Юдину. И она начала Гнесиных забрасывать письмами. У них обоих было очень тяжелое положение. И Юдина писала о том, что им надо помочь с работой, что они глубокие музыканты и теоретики, способные читать партитуры хоть вверх ногами. Примечание. Из письма Юдиной Гнесиной от 13 августа 1949 года. Неожиданно моими спутниками в Сартовало оказались два молодых композитора и теоретика, Миерович и Лакшин. Я о них много слыхала, об их больших познаниях и замечательном ансамбле в четыре руки от разных превосходных музыкантов, но реально увиденное мною превзошло все мои предположения. Так как трудно говорить о двух лицах сразу, то сперва напишу о Лакшине. Это человек, несомненно, гениальный. В чем? Да во всем. В сочинениях, кое я почти не знаю, но по почерку видно, что это. Ему все легко в искусстве. Как в другом смысле Моцарту. В этом громадная сила и тайна его воздействия. Могу вообразить, как его будут боготворить студенты.